Глава 34. Серьезные разговоры. Лаврентий Лавович вызвался остаться в доме, чтобы наблюдать за состоянием Виноградовой. «Я лекарь и давал клятву», — упрямо заявил он, — «и помочь Яблоковой — мой долг, так что я останусь и буду следить за изменениями ее состояния». Пришлось согласиться. Лекарь удалился в комнату, где лежал Виноградова, мы же остались на кухне. «Ты можешь идти спать, Фома», — сказал я слуге, но тот покачал головой. «Нет, вашество, и не уговаривайте. Да и как тут заснуть с такими-то тревогами? Лучше посижу с вами, пока жандармы не приедут, а потом прослежу, чтобы они ничего не разбили». Я кивнул и посмотрел на часы. Было без 8:05. «Полагаю, ждать нам осталось недолго». В кармане зазвонил телефон. Я вынул аппарат, взглянул на экран и улыбнулся, увидев номер Шуйского. «У аппарата». «Доброе утро, Павел Филиппович. Я только что узнал про то, что на ваше имя и адрес выдано постановление на обыск. Причем решение принималось на каком-то высоком уровне, меня просто поставили перед фактом». «Когда прибудет группа?» – спокойно уточнил я. «Группа уже собрана», – коротко ответил Дмитрий. «Вместе с ней приедут и сотрудники прокуратуры». Последнее меня изрядно удивило и немного позабавило одновременно. «Они уже выехали», — продолжил Шуйский, — «и будут у вас буквально с минуты на минуту». «Отлично», — устало ответил я. «Значит, успеют управиться пораньше, и у меня будет время для своих дел. Спасибо, что предупредили». В динамике воцарилось недолгое молчание, затем Дмитрий растерянно произнес. «Вы знали, что к вам прибудут гости, Павел Филиппович?» «Мне подсказали», — уклончиво ответил я, — «так что жду посетителей с нетерпением». «Это хорошо», — сказал Шуйский, и в голосе жандарма послышалось облегчение. «Я немного беспокоился о том, что... впрочем, неважно». Разговор прервал стук в дверь. И Фома встал было с кресла, но я жестом остановил его. Попрощался с Дмитрием и завершил вызов. «Не торопись», — сказал я Фоме, убирая телефон в карман. «Думаю, эти гости могут и подождать». Через секунду на кухню заглянула Арина Родионовна. Она уже переоделась, уложила волосы в косу и сменила носки на туфельки. «Приехали?» – спросила она коротко. «Скорее всего. Идемте встречать». Нечаева кивнула и направилась к лестнице. Мы с Фомой последовали за ней. На первый этаж спустились, когда в дверь постучали повторно. «Вот им не терпится», – буркнул Фома. В окно ворвался Ярослав и отрапортовал. «Павел Филиппович, к вам прибыли жандармы, целый отряд, за воротами стоит машина с решетками». «Знаю», — ответил я, — «иди погуляй пока». Нечаева направилась к выходу, мы же с Фомой уселись в кресло, ожидая гостей. Арина Родионовна распахнула дверь и вежливо произнесла. «Доброе утро. Адвокат не ведет прием. Вы по частному делу?» «Доброе», — послышался с крыльца мужской голос. «Мы прибыли к мастеру Чехову не по его работе». «Проходите», — ответила Нечаева и посторонилась, пропуская в дом гостей. В приемную вошли пятеро людей, одетые в гражданское. «Павел Филиппович, к вам прибыли», — официально произнесла Нечаева. «Сергей Иванович Беров», — представился один из гостей и шагнул в мою сторону. «Доброе утро, Павел Филиппович, мы к вам из жандармерии». «Какое уж доброе, раз такие люди приехали», — послышался снаружи голос Евсеева, обращающегося к тем, кто оставался во дворе. «Не топчите цветы и окурки не бросайте, а не то некроманта серчает. И ко мне не подходите, а то могу укусить по старой памяти». Я заметил, как один из пришлых, который предпочел не представляться, обернулся к нему. «Надеюсь, у вас есть причина для столь раннего визита?» — полюбопытствовал я. «Разумеется, Павел Филиппович», — ответил Беров. Жандарм открыл папку, которую держал в руках, вынул из нее документ. «Вот, прошу ознакомиться». Я неспешно прошелся взглядом по строкам. «Занятно. Надо же, любопытно», — пробормотал я, затем вернул лист. «Значит, возобновление производства по старым делам. И у нас есть веские причины полагать, что несколько из пропавших без вести людей остаются в вашем доме в виде тел», — продолжил Беров. «А убил их местный призрак?» «Может быть, и так», — согласился жандарм. «А призраки их остались здесь». «Серьезно?» Я сделал вид, что внимательно оглядываю комнату. «И где они?» «Вы уверяете, что их тут нет?» «Никого из пропавших без вести здесь точно нет», — ответил я искренне. «Вы сами должны понимать, что призраки существуют и могут причинять людям существенный вред. Ходят слухи...» «Как правило, слухи не носят под собой подтверждений», — небрежно перебил я. «Мне не хотелось бы уподобляться тем, кто распускает или поддерживает так называемые слухи. Судя по некоторым из них, я едва ли не воскресил девочку в монастыре. Но мы же с вами понимаем, что это все чушь. В любом случае, вы пришли, и причина, по которой вы станете тратить свое и мое время, мне сейчас не особенно интересна». «Вы утверждаете, что не скрываете в своем доме ничьих тел, и тут нет призраков, которые принадлежат убитым вашим домашним призракам?» «Если есть домашние, то подразумевается, что есть и дикие», — предположил я, усмехнувшись. «Уверяю вас, тут нет посторонних тел и вырвавшихся из них призраков. Однако, если вы их найдете, я буду очень удивлен. Но раз уж вы пришли, то прошу, ищите». Беров сделал знак своим людям начинать работу, и я поспешно добавил. «Да, если вы испортите мебель или натопчете в доме, мне придется выставить жандармерии гражданский иск. Поэтому прошу вас, мастера, будьте осторожными и деликатными в работе. К тому же учтите, в доме есть еще живые люди, и попрошу их не беспокоить. Все интересующие вас вопросы можете задать мне. Если они будут по делу, я с удовольствием на них отвечу». Последнюю фразу я произнес, нацепив самую любезную улыбку. Беров поморщился, но кивнул. Видимо, он не любил, когда с ним так разговаривали. Но и дураком жандарм тоже не был и адекватно оценивал влияние семьи Чеховых. И это он еще не знает, что мы подружились с Шуйским. Группа разошлась по дому. Я же предложил, обращаясь к Берову и человеку, который остался с ним в приемной. «Может быть, чаю?» Беров и незнакомец переглянулись. «С удовольствием, Павел Филиппович», — ответил тот, имени которого я не знал. Я указал на свободные кресла, и гости заняли места. Фома же направился заваривать чай. «Очень хорошая идея создать отдел по старым эпизодам», — одобрил я. «Преступники должны быть наказаны, рано или поздно». «Странно слышать такое от адвоката», — усмехнулся напарник Берова. Я взглянул на него, отметив дорогую обувь и хорошую стрижку. Мужчина сидел, откинувшись на спинку кресла и, скрестив руки на груди, пристально меня рассматривал. «Отчего же?» — удивился я. «Ну, насколько мне известно, именно вы развалили дело Гордея Петрова». «И навел жандармов на след настоящего убийцы», — ответил я. Незнакомец холодно усмехнулся. «Видите ли, Павел Филиппович», — сказал он после недолгой паузы, «вне стен лицея все работает немного иначе, нежели вы себе представляете». «Может быть», — не стал спорить я, «но, по моему скромному мнению, вы не знаете, что я способен представить. Видимо, вы не берете в расчет, что мой отец большую часть жизни служил в отделении охранки, а бабушка была судьей. Я воспитывался в семье, где принято уважать закон, и я полагаю, что все должны его соблюдать». Незнакомец недоверчиво хмыкнул и покачал головой. Фома подошел к столу, разместил перед нами поднос, на котором стоял заварочный чайник и три чашки. И я заметил, как незнакомец подозрительно покосился на моего слугу. Поморщился, но промолчал. Сам налил чай в чашку, взял ее и сделал небольшой глоток. «Отличный напиток, мастер Чехов», — оценил он. «Стоит благодарить моего помощника, он всегда выбирает лучшие сборы», — заметил я, наливая чай в свою чашку. Гости не ответили, явно не ожидая, что придется говорить что-то хорошее слуге. «Итак, могу я узнать, почему вы решили искать пропавших именно в моем доме?» — полюбопытствовал я, сделав глоток. «Я не могу разглашать эту информацию», — развел руки Беров. «Вы сами говорили, что делать все нужно по закону, а это, увы, тайна следствия, которая основана на слухах о том, что в моем доме живет призрак». Беров кивнул. «Вы сами запустили изменения в законодательстве», — ответил он, «и теперь жандармы могут рассматривать в качестве подозреваемых даже призраков». Я кивнул, соглашаясь со словами гостя. «Теперь в жандармерии грядут большие перемены». «Верно мыслите, Павел Филиппович», — подтвердил Беров. «Нам пришлось иначе взглянуть на проблему мертвых». «Я всегда полагал, что проблемы бывают чаще всего у живых», — я пожал плечами. «Но вы мыслите шире». «Живых можно поймать и наказать. С мертвыми все обстоит иначе», — заявил мужчина и пригубил напиток. И только сейчас я начал понимать, что причиной этих изменений стало вовсе не то, что я несколько раз приводил на допрос призраков, а то, что случилось на болотах после императорской охоты, и еще огромное количество призраков, что обитали вблизи императорской резиденции. И теперь я был почти уверен, что кустодии скоро попросят меня о помощи в одном деле. Мы допили чай как раз в тот момент, когда в приемную вернулась группа. «Ну?» – спросил Беров, едва его сотрудники вошли в помещение. «Ничего не обнаружено», – отрапортовал один из жандармов. И только сейчас я заметил знаки на рукавах у всех гостей. Это были символы, которые использовали жрецы-синодники для изгнания духов. Значит, меня и впрямь принимали всерьез. Мне с трудом удалось скрыть довольную улыбку. «В гостиной есть странные метки мелом. Мы не смогли понять, что они означают». На меня посмотрели в ожидании ответа. «Дом старый, и пришлось затеять ремонт. Отметки оставляли работники. Вероятно, часть досок пола придется менять. К слову, на крышу вы не заглядывали?» «А что там?» – с любопытством осведомился Беров. «Новые балки и кровли. Обошлись, конечно, в целое состояние, но оно того стоило. Теперь можно не опасаться дождей». «В подвале есть странная комната, она закрывается изнутри», — добавил все тот же сотрудник. Я загадочно улыбнулся. «Вы нашли мое место для медитации». «В подвале», — недоверчиво уточнил жандарм. «Я некромант, если вы не заметили, и мне нравятся подобные места». «Под самим домом ничего нет», — нервно уточнил Беров. «Кто из вас владеет силой земли?» Вперед выступил парень, который старательно избегал моего взгляда. «В земле нет останков, и в стенах тоже ничего. Однако в доме есть еще люди. На втором этаже в одной из комнат лежит женщина, и она без сознания». Беров вопросительно взглянул на меня. «За ней присматривает лекарь», — спокойно сказал я. «Это дела семьи. Можете обратиться за пояснениями к моему отцу». Незнакомец нахмурился и недовольно уточнил. «А вы не можете пояснить этот вопрос? Филипп Петрович наверняка занятой человек, а так мы бы записали ваше пояснение и закрыли бы дело». «Женщина мертва?» – я обернулся к одному из жандармов. Он побледнел под моим пристальным взглядом и пролепетал. «Нет, живая». «Вы пришли искать мертвых и их духов. Какое отношение к вашему делу имеют живые в моем доме?» Отвечать мне никто не торопился. И я продолжил, добавив в голос холода. «Значит, вас это не касается, не так ли? Но если этот вопрос вас так волнует, вы можете получить ответ у моего отца. Это семейные дела, которые не имеют к вам отношения», — спокойно повторил я. Это поставило гостя в тупик. Может быть, он и попытался бы поймать меня на юношеском максимализме разговорами о том, что я мал и не могу принимать решения, но это был очень скользкий путь. Наверняка вся старая аристократия догадывалась, куда пропала семья Мининых и за какие такие заслуги старший мужчина Чеховых пошел на повышение. Пытаться поддеть меня в таких обстоятельствах могло выйти боком. А еще он знал, что Чеховы после императорской охоты стали самой влиятельной семьей в Петрограде, благодаря посту, который занял отец, и Морозову, вступившему с нами в союз. Если член такой семьи, сидя в своей гостиной, вдруг решит, что его оскорбили, он вполне может вызвать на дуэль даже такого влиятельного человека, как этот незнакомец. А в том, что сам незнакомец происходит из старой семьи, занимает высокий пост и, скорее всего, дружен со Свиридовым, я не сомневался. Я не сомневался, что этот человек и есть тот самый представитель от прокуратуры, про которого упоминал Шуйский. А еще этот пришлый дядя, вероятно, обладает весьма тяжелым характером, судя по тому, что Беров то и дело косится на него с опаской, видимо, боится развития конфликта. Незнакомец недовольно поджал губы, но все же взял себя в руки и произнес. «Мы не хотели задеть вас или, не дай искупить, или ссориться с вами». «Понимаю», — холодно ответил я, — «работа у вас такая». «Именно, Павел Филиппович», — согласился незнакомец, поднимаясь с кресла. «Спасибо, что уделили нам время», — поспешно попрощался Беров. «Мы вызовем вас в жандармерию для того, чтобы подписать все бумаги и закрыть этот вопрос». «Хорошо», — ответил я. Встал, собираясь проводить гостей. Все вместе мы направились к выходу, но уже у дверей незнакомец остановился и обернулся. «До свидания, Павел Филиппович», — произнес он, растянув тонкие губы в улыбке. «До свидания», — ответил я, и группа вышла из дома. Я же проводил их долгим взглядом, заметив, как Евсеев словно случайно клацнул зубами. Думаю, некоторые служители закона его узнали, потому что покосились на него с подозрением. Наконец я закрыл дверь, вынул из кармана телефон, нашел номер бабушки и сразу же позвонил. «Доброе утро, Паша», — послышался в динамике ее голос. «Доброе. Надеюсь, я тебя не разбудил?» «Нет, что ты», — поспешно сказала Софья Яковлевна. «Мы уже давно проснулись, и теперь за беседой пьем утренний чай». «Тогда простите, что отвлекаю вас», — произнес я. «Просто хотел попросить об одной услуге. Не могла бы ты назначить мне встречу с судьей Свиридовым?» «Зачем?» — не поняла бабушка. Я коротко усмехнулся. «Хочу обсудить с ним кое-какие вопросы». В телефоне на несколько секунд повисло молчание. Затем бабушка ответила. «Хорошо, я постараюсь назначить ему встречу». «Спасибо», — сказал я. Княгиня завершила вызов, я же прошел к столу в приемной и сел в кресло, ожидая звонка с результатом переговоров. Через полчаса телефон вновь завибрировал. «Слушаю», — немедленно отозвался я. «Я назначила встречу с мастером Свиридовым», — послышался голос бабушки, «через час в кафе «Пиратская бухта». «Большое спасибо», — благодарил я. «Надеюсь, встреча пройдет в спокойной обстановке», — как бы, между прочим, уточнила Софья Яковлевна. «Да, все будет хорошо», — успокоил ее я. «Позвоню тебе после того, как мы побеседуем». «Буду ждать», — ответила некромантка. В приемную вошел Фома, взглянув на меня вопросительно. «Подгони, пожалуйста, машину», — сказал я. «Нам нужно съездить на одну очень важную встречу». Слуга молча кивнул и вышел. Несколько минут спустя я уже сидел в машине. «Куда едем, вашество?» — уточнил Фома. «Кафе «Пиратская бухта», — ответил я. К заведению мы прибыли минут за 20 до нужного времени. Но на парковке я уже заметил машину с номерами семьи и гербом Свиридовых. «Припаркуйся здесь», — попросил я и вышел из авто. Подошел к одетому в пиратскую форму привратнику, который стоял в дверях, и представился. «Меня зовут Павел Филиппович Чехов». «Мастер Свиридов ожидает вас», — склонил голову привратник, открывая передо мной дверь. Улыбающийся распорядитель проводил меня к столу, за которым Анатолий Викторович уже ждал меня. Он оказался высоким, крепким и еще совсем не старым мужчиной. В его волосах было много седины, которая, впрочем, не портила его, а наоборот, добавляла образу некого благородства. Одет мужчина был в бежевый костюм, белоснежную рубашку и шейный платок, расшитый золотой нитью. На его пальце было массивное кольцо из желтого металла с печаткой в виде головы волка. Только эта деталь намекала на хищную натуру судьи. Я отметил сходство в чертах лица с его дочерьми. Заметив меня, мужчина улыбнулся. Но вышло у него это неестественно, потому как глаза при этом остались холодными. «Доброе утро, Павел Филиппович», — произнес он и отставил в сторону чашку с чаем. «Признаться, не думал, что вы назначите мне встречу». Я сел за стол и ответил. «Добрый, Анатолий Викторович. Если откровенно, я не хотел назначать эту встречу. Просто так уж совпало, что сегодня утром ко мне прибыла с обыском следственная группа. И представитель прокуратуры, который по удивительному делу был в этой группе, сообщил мне, что начато расследование дел, касающихся бывшей владелицы моего дома. Дел, которые были приостановлены в смуту. И я знаю, что инициировано данное расследование было лично вами». Улыбка сползла с лица судьи. Он не стал отпираться, а ждал продолжения моего монолога. Я спокойно произнес. «Анатолий Викторович, я очень мягкий и терпеливый человек. Я уберег вашу младшую дочь от позора и не попросил у вас платы. Затем я спас вашу старшую дочь от смерти, и в благодарность вы решили устроить союз двух семей, не спросив на это моего мнения, не узнав даже, желаю ли я данного союза. И, как я полагаю, вы пожелали помочь мне принять нужное вам решение, начав это странное дело с обыском в моем доме. Вероятно, вы надеялись, что я окажусь в затруднительном положении и буду вынужден обратиться к вам за помощью. Так вот, этого не будет, Анатолий Викторович. Можете считать это моим официальным отказом. Я понимаю, вы очень влиятельный человек, но наша семья тоже не последняя по важности в империи, и давить на меня у вас не выйдет». «Я и не думал», — начал было побледневший Свиридов, но я поднял руку, призывая его замолчать. И продолжил. «События последних дней я могу списать на неудачные совпадения, но если эти совпадения продолжатся, я стану очень раздражительным и приму контрмеры». Свиридов откинулся на спинку кресла и удивленно поднял бровь. «С него слетела маска благодушия. Теперь передо мной находился опасный человек, не привыкший, чтобы с ним спорили». «Попросите вступиться за вас вашего отца», — поинтересовался он, — «или Александра Васильевича?» На это я покачал головой и лениво сообщил. «Я некромант, Анатолий Викторович, и у меня есть другие методы воспитания. Могу, к примеру, призвать с той стороны вашу бабушку и расскажу ей, как вы дурно себя ведете. Быть может, она сможет вразумить своего непутевого внука. Или попрошу явиться вашу почившую супругу, которая будет что рассказать о вашем прошлом. Поверьте, даже мертвыми обиженные женщины могут причинять много вреда своим бывшим возлюбленным». Мужчина вдруг сглотнул и попытался усмехнуться. «Но это у него не получилось. Видимо, я попал в точку, припомнив эту женщину. Потому я не стал останавливаться и продолжил. Если это не поможет, поищу других призраков, которые обитают в вашем доме, или на работе, или в ваших любимых ресторанах или цирюльне. Повторюсь, я очень терпеливый человек, но мое терпение не безгранично. Подумайте об этом, Анатолий Викторович». «Вы мне угрожаете», — уточнил мужчина. «Искупитель с вами. Я же не разбойник какой-то и вовсе не душегуб, которым мог бы вам показаться. Я просто вас предупреждаю. Все знают, что нельзя играть с огнем. Нас с измальства учат не брать в руки спички. Но отчего-то многие взрослые забывают, что неспроста в детстве боялись темноты. Я могу вам напомнить, отчего порой вы сторонитесь неосвещенных углов. Почему порой всматриваетесь в темноту за окном и испытываете странное ощущение тревоги. Вы можете узнать, что тьма способна оживать, даже если она мертвая». Судья оторопело смотрел на меня и не решался ответить. Кажется, никто прежде не говорил ему ничего подобного. Я улыбнулся и добродушно посоветовал. «Можете даже обсудить мое предупреждение со своим другом из прокуратуры. Он показался мне толковым человеком. Доброго дня, Анатолий Викторович. Берегите себя». С этими словами я вышел из-за стола и направился к выходу. В спину мне буравил полный злобы взгляд. Я довольно улыбнулся. «Не стоило вам переходить дорогу некроманту, Анатолий Викторович. А если уж перешли, привыкайте проигрывать». Хотя мне отчего-то показалось, что наше противостояние с семьей судьи далеко не завершено. Я вышел из кафе, спустился по ступеням крыльца и подошел к машине. Открыл переднюю дверь и сел на прогретое солнцем сиденье. «Куда едем?» — обернулся ко мне Фома. «Домой», — устало ответил я. Слуга кивнул и завел двигатель. Машина неспешно выкатилась с парковки. Некоторое время мы ехали молча, затем Фома произнес. «Кажется мне, вашество, что жандармы еще вернутся». Я кивнул. «Знаю, жандармерия откроет новый отдел, который, скорее всего, будет плотно работать с синодом. И будут набирать в свои ряды жрецов, которые ослабляют призраков. Может, и шаманов к этому привлекут». «Умно», — оценил Фома. «Одни смогут видеть в трансе призраков, а другие ослаблять их или даже убивать». «Развоплощать», — поправил я слугу. «Хорошо все-таки, что мы решили вопрос с телами». «А Виноградова?» — обеспокоенно спросил питерский. «Она придет в себя», — успокоил я парня, надеясь, что не ошибаюсь. «Вдави газ, Фома, дорога пустая». Водитель кивнул, исполнил мою просьбу, и машина стремительно понеслась по шоссе. На этом все. Любите страну, читайте и слушайте немодные книги от Гоблина и Каина.